Эпилог. Дима. Если бы кто-то сказал мне лет 6 назад, что я Дима Самсонов, наследник ювелирной империи, деловой партнер в рекламном агентстве, заядлый холостяк и вечный тусовщик, буду вот так сидеть на полу женской консультации с деревянным динозавром в одной руке и плюшевым мечом в другой, я бы рассмеялся ему в лицо и послал бы. По-дружески, конечно. Но сейчас я сижу. Играю. С пацаном, который с серьезным видом называет себя Егор Грозный. Моим сыном. «Пап, динозаврик проголодался», — деловито говорит он, тыкая мне в лоб резиновой птеродактилевой лапой. «Надо его срочно покормить». «Ну, если срочно, то срочно». Отзываюсь я, наклоняясь к воображаемой миске с воображаемой кашей. «Смотри, только не перекорми, а то потом опять полдня в туалет водить». Егорка прыскает в кулак. Маленькая копия Юли. Те же щеки, тот же взгляд из-под лобья. Только характер кажется от меня. Командир с рождения. Он сидит у меня на коленях, возится с игрушками и все время косится в сторону двери. «Мама долго?» — спрашивает он, чуть нахмурившись. Я улыбаюсь, прижимаю его поближе. Мама на осмотре. Проверяют, как там наша малышка. Все в порядке, скоро выйдет. А она сегодня точно выйдет, пузатая? Очень серьезно интересуется сын. А то вдруг она уже родила, мы ж не знаем. Ну, я бы, наверное, заметил. Мамы бывают хитрые. Я прыскаю в кулак, сглатывая смех. «Ну да, его мама еще та. Юля. Моя Юля. Уже почти на 8-м месяце. Круглая, как мандарин на Новый год. Красотка. Даже в растянутой футболке с огуречным кремом на лице. Нет, сейчас она особенно милая. Когда она идет по коридору, прикрываясь старенькой шалью, которую всучила нам бабушка, с этим вечным «Не смотри на меня, я страшная!» И сияет. Я вижу ее, и сердце стучит сильнее. Как в первый раз. «Папа, вон мама!» Егорка выпрыгивает с колен и несется вперед, загребая ногами. «Мам! Мы тут динозавра кормили, а ты где была?» Юля смеется, а я уже рядом. Схватываю ее за талию, насколько это возможно, конечно, и прижимаю к себе. «Как ты?» «Все отлично. Наша малышка настоящая спортсменка. Пинается так, будто пробует себя в боксе. Папина дочка». Гордо киваю. «Самооборона — наше все, особенно если старший брат с характером». Юля хмыкает, но не уходит из моих рук. Егорка уже полез трогать ее живот и заглядывать в глаза. Как будто по глазам можно понять, девочка или мальчик. «Мама! А она меня узнает?» «Конечно, узнает», — нежно говорит Юля, гладя его по голове. «Она будет тебя очень-очень любить. А можно я ей покажу динозаврика?» «Можно, Егорушка, только чуть позже, когда она родится». Мы идем к машине. Я держу Юлю за руку. Второй веду Егора. Семья. Моя. Своими руками собранная, выстраданная. Выклинченные у судьбы. Когда-то я думал, что счастье — это тосты на яхте и бриллианты в портфеле. А оказалось, запах маминых пирожков, растянутые майки, детские ладошки и глаза. Юлины глаза, в которых теперь не более обида, а свет, нежность и любовь. «Пап, а когда я вырасту, я тоже женюсь на Юле?» — неожиданно спрашивает Егор с самым серьезным видом. Мы с Юлей переглядываемся. Она смеется, а я киваю. Придется искать себе другую Юлю, малыш. Эту я уже занял навсегда.